Глава 9. Это было самое чудесное утро. Проснуться и увидеть рядом дорогое сонное лицо. Что-то светлое и прекрасное поселилось в душе. Кэдден изучал меня из-под приоткрытых век и лениво усмехнулся, увидев мою улыбку. Рука мужа прошлась по моим спутанным волосам, плечу, опустилась ниже. Я заметила, как супруг следит за моей реакцией. А я не боялась его, и руки сами потянулись к Эдану, чтобы успокоить его. Прижалась к сильному телу и прерывисто вздохнула, когда поняла, что ночи мне оказалось мало. Лишь на следующий день мы вылезли из постели, и Кэдден первым отправился в ванную комнату. «Не соблазняй!» Он легко шлепнул меня по заду, когда я повернулась на живот и потянулась, как кошка. «Грегор еще вчера прислал приглашение, и сегодня мы просто обязаны появиться в замке». «Аннетта», — вспомнила я о советнице. Пока я наслаждалась любовью мужа, бедная полубогиня исполняла приказы королевы. Поэтому спорить не стала и тут же поскочила с кровати, чтобы принять водные процедуры и быстро одеться. Мое тело еще хранило запах мужа, ощущение его прикосновений. На губах оставался вкус поцелуя, когда я спустилась, чтобы позавтракать. «Мне нравится твой мечтательный взгляд», — обнял меня Кэдден, когда мы сели в экипаж, прижал к себе и поцеловал висок. «Но будь, пожалуйста, осторожна, особенно с королевой. И если возникнет необходимость, то примени свою магию, стань невидимой, чтобы спасти себя». «Хорошо», — постаралась успокоить Кэддена. «Как только аудиенция у Грегора закончится, сразу отправляйся домой». «А ты?» Супруг помрачнел и слегка сжал мое плечо. «У меня есть одно дело, и если все получится, то скоро мы покинем город». Как же я мечтала уехать с ним, неважно куда, туда, где будем лишь мы вдвоем. С тоской в сердце я прильнула к мужу, понимая, что как только спасу Аннетту, должна буду покинуть землю, и мы никогда больше не встретимся. Оказалось, любить так сладко и так больно. В замке была какая-то странная тишина. По дороге к кабинету Грегора нам повстречались придворные. Они стояли кучками и шептались о странной болезни короля. Кэдден помрачнел и сильнее сжал мои пальцы. Что-то ужасное произошло за эти два дня, пока я отсутствовала в замке. Не успели мы подняться по лестнице, как появился господин Анрис. Секретарь короля обеспокоенно оглядел нас и, вытерев дрожащей рукой испарину на лысине, произнес: «Добрый день. Думаю, вы слышали уже новость. Его Величество неважно себя чувствует. Все дела сейчас ведет королева. Идемте, я провожу вас в тронный зал». «Королева?» — удивленно прервала я Брайса и взглянула на хмурого мужа. «Могу ли я, господин Анрис, навестить его величество? Как королевская знахарка я просто обязана это сделать». «Все решения принимает королева. Я, к сожалению, не имею таких полномочий», — развел руками секретарь и пригласил следовать за ним. Возле дверей тронного зала собралось немалое количество посетителей. В основном это были хмурые мужчины или бледные женщины с красными от слез глазами. Атмосфера жуткая. Мне сразу стало не по себе. Эйлис добралась до власти и сейчас отыгрывалась на всех неугодных. Тишина стояла ужасающая. Изредка были слышны женские всхлипывания или шепот. Каждый со страхом ожидал, когда распахнутся двери, и секретарь короля пригласит следующего. Мы с Кэдденом стояли немного в стороне. Муж крепко обнимал меня и успокаивающе гладил по спине. А я думала, как бы мне спокойно вынести цирк, который устроит королева. Элис обязательно его устроит, ведь я посмела пойти против ее приказа. Взглянула на беспокоенного мужа. Главное, чтобы на Кэддене не отыгралась. Двери открылись, выпуская плачущую фрейлину и поникшего седого господина. Мужчина обнимал девушку за плечи, но даже не пытался успокоить. Я вспомнила ее, единственная дочь одного из министров, и тут же услышала тихий голос за спиной. «Бедняжка», — говорила женщина, — «отдать замуж за какого-то телохранителя». «Не за какого-то, а за своего любовника, так что переживет», — буркнул мужчина. «Это лучше, чем сгнить в темнице». «Говорят, там уже мест не хватает». Я оглянулась, и пожилая пара замолчала. Опасно о таком говорить, да еще в замке. Женщина опустила голову, а мужчина гордо расправил плечи и прямо смотрел на меня. «Ошибаетесь, никого выдавать я не собиралась», — мотнула головой и замерла, когда услышала. «Господин Кэдден Макре и его супруга госпожа Лика Макнейл». «Молчи, я сам буду с ней говорить», — сквозь зубы напомнил Кэдден. Вздохнула, а муж вдруг поцеловал мои пальцы. «Не бойся». Я боялась не за себя. Я боялась того, что Элис могла сделать с Кэдденом. На душе было паршиво, да и взгляды людей, что нас провожали так, словно мы шли на виселицу, совсем не придавали уверенности. В тронном зале стояла такая же гнетущая тишина. Кругом одна королевская охрана с непроницаемыми ледяными взглядами и руками на рукоятках шпаг. Фрейлины с бледными лицами выстроились возле стены, испуганно поглядывая на меня и Кэддена. Министры тоже держались вместе, но одни от страха сжались и пытались спрятаться за широкими спинами других министров, а другие, наоборот, смело смотрели на королеву и не думали склонять головы. Странно, что оборотень отсутствовал. Отправился исполнять особые дела? Золотой трон стоял один, и на нем восседала Элис в серебряном платье. Сзади находилась Анетта. Голова опущена, руки сжаты в замок перед собой. И первое, что я сделала, это взглянула в ауру сестры. Вселенная, сколько же страха! И тут же заметила, как тело полубогини слегка трясется. Даже плащ не мог скрыть этой дрожи. Что же она сделала с тобой, дорогая сестра? «Ну, наконец-то пожаловали молодожены!» — криво усмехнулась королева. «Долго же мы вас ждали!» «Простите, ваше величество», — поклонился Кэдден, а я сделала реверанс. С надеждой подумала, что Элис долго нас держать не будет и отпустит, но не тут-то было. «Господин Макре, за верную службу награждаю вас повышением. Теперь вы отвечаете за всех телохранителей короля. Надеюсь, у вас это получится лучше, чем у предыдущего начальника. Он решил, что может спорить с королевой». «Благодарю». Особой радости в голосе Кэддена я не услышала. «Можешь приступать к своим обязанностям», — махнула ему королева. Муж продолжал стоять, лишь глаза опасно блеснули и руки сжались в кулаки. «Я же сказала, иди!» — немного раздраженно сказала ее величество. Кэдден отвесил поклон, я снова сделала реверанс. Но стоило нам шагнуть назад, как Элис воскликнула: «Королевскую знахарку я не отпускала!» А потом ехидно так добавила: «Бывшую королевскую знахарку!» Мы с мужем переглянулись. Губами я сказала Кэдану: «Иди». Но супруг упрямо мотнул головой. «Один раз я уже оставил тебя с ней», — с ненавистью прошипел Кэдан. Но как не сладко было это слышать, я понимала, что если супруг не подчинится королеве, то Элис пойдет на крайние меры. А может, она как раз этого и добивалась? «Ваше Величество, я прошу разрешить мне остаться женой», — поклонился Кэдан, пряча ярость в опущенных глазах. «Нет, проводите начальника королевских телохранителей к выходу», — приказала королева охране и со скучающим видом наблюдала, как воины приблизились к Кэдану. Мужчины осторожничали, они знали, что с моим мужем просто так не справиться. «Прошу, иди!» Я обхватила дорогое лицо, пытаясь образумить упрямца. «Иначе неизбежно окажешься в темнице и не сможешь мне помочь». «Как трогательно!» — воскликнула королева и продолжила ледяным голосом. «Долго мне еще ждать? Я же сказала, уведите его!» Четверо воинов бросились к супругу, схватили Кэдана, но муж дернулся, вырываясь из рук храбрецов и раскидывая телохранителей по сторонам. Кэдан бросил полный ненависти взгляд на Эйлис и остался стоять. «Я никуда не уйду без жены!» Кэдан сложил руки на груди и гордо вздернул подбородок. По тронному залу прокатился одобрительный рокот. «Что ты творишь? Разве я стою твоей свободы?» — отчаянно подумала я. «Теперь королева отомстит нам обоим». «Неуважение королеве?» — противно взвизнула Элис. «В темницу его!» Как же больно было смотреть, как на дорогого человека набрасывается дюжина сильных мужчин. А ведь я могла помочь, просто взмахнуть рукой и обездвижить всех. Но пришлось сцепить зубы и наблюдать, как мой гордый шотландец борется с охраной. Их было слишком много. На подмогу прибежали еще воины, и в конце концов Кэдана повалили на пол и связали руки за спиной. Затем грубо подняли, не позволяя выпрямиться. Рассеченная бровь заливала глаз, и Кэдану пришлось прикрыть его. Тяжело дыша, сплюнув кровь на пол, супруг все же взглянул на меня. «Не бойся», — говорили его глаза. Я хотела подбежать к Эдану, но меня остановил охранник. Супруга повели совершенно в другую сторону, не туда, где был главный выход. «Я спасу тебя! Спасу!» Элис даже не позволила проводить мужа взглядом. Охранник резко толкнул меня в спину, и пришлось посмотреть на королеву. Ее тонкие губы расплылись в довольной ухмылке, и сразу стало все ясно. Эйли специально спровоцировала Кэдана, и если бы он не поддался, то нашла бы другой способ упрятать супруга в темницу. Плохо выполненная работа или еще что-нибудь. Возможностей много, когда у тебя безграничная власть. «Надеюсь, Ваше Величество еще помнит, кому обязано рождением принца», — не выдержала и дерзко произнесла я. Аннетта дернулась, словно хотела подойти ко мне, и сделала знак рукой, призывая молчать. «Я помню», — ехидно произнесла Элис. «Поэтому у тебя камера будет намного уютнее, чем у других». «Не думала, что за верную службу получу такой подарок», — презрительно бросила я, когда охранник больно заломил за спину руки. «Я тоже не ожидала от тебя предательства», — рявкнула королева. В светлых глазах сверкало безумие, и некрасивое лицо стало еще более отталкивающим, когда ненависть исказила его черты. Элис вдруг встала и быстрым шагом направилась ко мне. Резко подняла руку. Я закрыла глаза, приготовилась к удару, но услышала шипение. «Ты рассказала Грегору о моем телохранителе. Если раньше он хотя бы уважал меня, то благодаря тебе, тварь, теперь презирает». «Почему вы решили, что это была я?» С удивлением взглянула на королеву и тут же отшатнулась. В руках Эйлис держала короткий и узкий нож. Она поднесла лезвие к моему лицу и острым концом коснулась кожи, протыкая ее. «Грегор сказал». И она вдруг засмеялась безумным смехом, а потом взвизгнула противным голосом. «Вон! Все пошли вон!» Охранник потащил меня в ту сторону, куда увели Кэдана, а остальные присутствующие ринулись к главному выходу. Я оглянулась. Анетта провожала меня взглядом и втянула голову в плечи, когда Эйлис закричала. «Советница, пора навестить короля!» Она сошла с ума, крутилась в голове всю дорогу, пока вели по лестнице вниз. Но почему Грегор назвал мое имя? Вопросов было много, и еще Кэдан. Как бы я ни переживала за него, сначала надо спасти Анетту, чтобы лишить власти Эйлис, а там все встанет на свои места. И я должна буду вернуться домой. Сердце тоскливо сжалось. Я уже безумно скучала по мужу. Внизу охранник передал меня пожилому тюремщику с редкими волосами на голове, но очень пышными усами. В отличие от телохранителя, мужчина вежливо произнес: «Следуйте за мной, госпожа знахарка». Спокойно повернулся ко мне спиной и, позвякивая ключами в руке, не торопясь, пошел по длинному коридору со множеством дверей. Он прекрасно понимал, что убежать я не могла. Каждый выход охранялся. Вздохнула и отправилась за тюремщиком. Лучше идти самой. Дверь камеры противно заскрипела. Я ожидала от мужчины, что он толкнет меня внутрь. Но тюремщик глянул темными глазами и учтиво произнес: «В 7 часов будет ужин, но если вы голодны, я распоряжусь, чтобы вам принесли обед». «Спасибо, даже не ожидала подобной доброты». «В прошлом году вы спасли мою дочь, и только благодаря вам жива она и мой внук, которого она никак не могла родить. Я сделаю все, чтобы вам было комфортно, госпожа знахарка. Единственное, приказа королевы я отменить не могу». «Спасибо, господин. Энергия для магии Вселенной всегда пригодится». «Нерн Мактавиш». И, пригладив черные усы, мужчина закрыл дверь. Эйлис не обманула. О том, что я находилась в тюрьме, напоминало только маленькое окно с решеткой, запах сырости и каменные стены. А так камера была похожа на спальную. На полу мягкий ковер, кровать, круглый столик с одним креслом, одностворчатый шкаф, а еще ширма, за которой находился туалет. Не раздеваясь, я легла на кровать. План такой: дождаться ночи, переместиться в секретные проходы и, спрятавшись под иллюзией, найти Эйлис. Затем забрать у королевы кулон Анетты, вернуть его советнице и спасти Кэдана. На словах все так легко получалось, а вот как будет на самом деле? Справлюсь ли я? Это другой вопрос. После ужина я обдумывала план и все никак не могла дождаться, когда тюремщик заглянет с последней проверкой в камеру. Наконец Нерн посмотрел через небольшое окошко в двери и вежливо поинтересовался: «Ничего не нужно, госпожа знахарка?» «Нет, спасибо». Тюремщик кивнул и пошел дальше проверять заключенных, а я закрыла глаза, представила тайный проход и переместилась в выбранное место, как раз недалеко от покоев королевы. Вовремя успела напустить иллюзию и прижаться к стене, когда мимо пробежал телохранитель Эйлис. Знать бы, куда королева его отправила, а то вдруг за мной. Выдохнула, стараясь не думать о плохом, и направилась к потайной двери. Странно, что телохранителей здесь не было. Осторожно заглянула в комнату через затемненное стекло и, не увидев ни души, потихоньку попыталась открыть дверь, но она не подалась. Что же делать? Если еще раз переместиться, сил почти не будет. «Думай, думай, Лика!» Но в голову ничего не приходило. Со злостью ударила по стеклу. Только подумала, что придется перемещаться, как раздались голоса. Появилась королева и оборотень. Эйлис яростно жестикулировала, а Лайн сдержанно отвечал. На скулах проступили желваки. Так сильно от злости были сжаты челюсти. Я прислонила ухо к двери, чтобы услышать их разговор. «Может, и меня решила упрятать в темницу? Если бы не Кэдан, то вы, ваше величество!» С издевкой произнес Лайн. «Не управляли бы советницей!» «Замолчи! Как ты смеешь так разговаривать со мной? Велю Анетте, она тебя обездвижит навсегда! И появится у меня в спальной живая статуя!» «Прикажи освободить моего родственника!» Прошипел со злостью оборотень. Даже мне стало страшно. Я отпрянула от двери и увидела сквозь темное стекло, как Лайн ощетинился, показывая острые клыки. На миг его лицо приобрело нечеткие очертания волчьей морды, и Эйлис испуганно ахнула. Злить оборотней нельзя, и тем более что-то приказывать им. «Но!» — рявкнул Лайн, не дождавшись ответа от королевы. «Хорошо!» Эйлис отвернулась. Видимо, ярость оборотня напугала ее. «Идем, я передам приказ об освобождении твоего брата, и ты сможешь лично отправиться за ним». Королева вышла из комнаты, а оборотень вдруг остановился. Я видела, как мужчина втянул воздух и резко обернулся в сторону потайной двери. Я отпрянула. Надо же было забыть об отличном обаянии волка. Если он сейчас откроет дверь, придется перемещаться. Но куда? Потеряю силы и не спасу Анетту. Но хоть Кэда на родственничек вызволит. Лайн подошел к двери, а я затаила дыхание. Осторожно сделала несколько шагов назад и с напряжением наблюдала, как оборотень достает ключ из кармана и открывает замок на двери. «Лайн!» Позвала королева мужчину. «Иду, просто кое-что показалось». Он не стал рассказывать Эйлис, будто что-то услышал за тайной дверью. А я не могла поверить. Оборотень, который еще недавно терпеть меня не мог, не выдал, а наоборот, решил помочь мне, когда понял, где я прячусь. Это ловушка? Или действительно Лайн уже жалел, что помогал королеве? Медленно приоткрыла дверь и с опаской вошла внутрь. Обычная комната, только очень маленькая. Из мебели диванчик и кресло со столиком. Стараясь не шуметь, я тихо подкралась к выходу, прислушалась. Вроде никого. Глухие голоса слышались вдалеке, поэтому решила идти дальше. Тут я оказалась в покоях королевы. Здесь она принимала гостей, только сейчас здесь было пусто, даже ни одной фрейлины. Вот та дверь вела в спальную Элис. Интуиция полубогини кричала, что туда мне и надо. Спорить не стала. Быстро подбежала к спальной и вошла внутрь. «Анетта!» — тихо воскликнула я, когда увидела возле кровати стоящую на коленях ко мне спиной советницу. Полубогиня была в плаще, но без капюшона. она нарушила одно из правил Вселенной. Лицо советницы мог видеть только король. «Анетта!» Снова позвала сестру, но она не двигалась. Тогда я сама быстрым шагом подошла к Анетте и с ужасом присела на кровать. «Бедная, бедная моя сестра!» Она плакала, и слезы кровавыми дорожками бежали по изуродованному лицу. А я плакала вместе с Анет, наблюдая, как затягиваются ножевые раны. Каждый вечер она заставляет меня вставать на колени и наслаждается моим страхом. Королева с удовольствием уродует мое лицо ножом. Иногда приказывает кричать или, наоборот, молчать. Мне никогда еще не было так страшно. Анетту трясло, и я сжала ее дрожащие пальцы. «Лика, ну какую бы боль я ни испытывала, самое жуткое — находиться в ее власти, исполнять приказы. Это ужасно, прости!» «Моя милая сестра, ты сама себя наказала беспечностью и безответственностью. Но я все равно тебя люблю. Ни одной живой душе ты не причинила намеренно зла и не доставила боли. Ты просто слишком легкомысленна, и лишь поэтому твой кулон попал в руки Эйлис. Ничего, скоро королева ответит за все. Но как? Если ты ее обездвижишь, то и кулон не сможешь снять. Где, кстати, она его прячет? На груди. Продолжить Анетта не успела, так как за дверью послышались тихие шаги. «Прячься!» Испуганно прошептала сестра, и, укрывшись за иллюзией, я отбежала к окну. Как раз вовремя в спальную вошла королева. Медленно, с гадкой ухмылкой, Эйлис приблизилась к полубогине. Советница задрожала и не смогла скрыть свой страх, а королева ласково коснулась ее волос и, довольная, присела на кровать. «Моя милая советница, вижу, твои раны затянулись!» Эйлис достала короткий нож и нежным голоском пропела. «Пора нанести новые!» «Нет, прошу!» Зарыдала советница, когда гладкую кожу разрезало лезвие, и кровь тонкой струйкой потекла вниз. «Сегодня я разрешаю тебе кричать!» Благодушно произнесла королева. Только я больше не могла смотреть, как эта дрянь мучила мою сестру. Я накинулась на Эйли сзади и перенесла нас в храм советницы. Кэдден. Как же Кэдден корил себя за то, что послушался Лайна и помог забрать кулон у советницы. Груз вины тяжелым камнем сейчас лежал на груди. Хороших же бед натворили они с оборотнем, когда прокрались в храм, где Анетта принимала последнего посетителя. Стоило тому уйти в сопровождении монаха, как Кэдден вышел из укрытия и, встав на колени между двумя статуями, попросил полубогиню выслушать его просьбу. «Смелый телохранитель, что ты хочешь для себя?» произнесла советница, и в голосе ее ощущалась улыбка. Она поднялась с трона и стала спускаться по широкой лестнице. «Не для себя, а для одной девушки, знахарки. Можно ли излечить ее шрамы?» Анетта засмеялась и остановилась в паре шагов от Кэддена. Так близко, что осталось только протянуть руку и сорвать кулон, который переливался разноцветными огнями на свету. Но Кэдден не смог. Анетта говорила, что скоро девушка будет принадлежать ему, и просила мужчину быть внимательнее к Лике, нежнее. Слишком много боли знахарка пережила в прошлом. Да он и сам знал, догадывался. «Шрамы можно излечить». Темные глаза полубогини хитро прищурились. «Как?» — продолжал отвлекать Анетту разговорами Кэдден. За спиной советницы показался огромный черный волк. Лайн приготовился к прыжку, а Кэдан продолжал разговаривать с полубогиней. Угрызения совести начали мучить все сильнее, а сердце тревожно застучало в груди. Но телохранитель старался не обращать внимания. Хотелось наконец-то отдать долг оборотням, увести Лику на север и вернуться в родной клан. Лайн сделал прыжок, а Нетта успела лишь с удивлением взглянуть на Кэдана, когда ее тело накрыл волк. Оборотень впился зубами в шею советницы. Хлынула фонтаном кровь полубогини. Раздался ее хрип и рычание волка. Медлить было нельзя. Телохранитель бросился к советнице, сдернул кулон с шеи Анетты. Но тут Лайн вдруг взвыл от боли, дернулся в сторону, задел Кэдана и оттолкнул его. Мужчина отлетел на несколько шагов, распластался на полу, сильно ударившись головой. В глазах помутнело, но Кэдан увидел, как, шатаясь, поднялась полубогиня, и в руках ее блеснуло длинное лезвие меча. Анетта занесла оружие над черным волком, но оборотень метнулся вправо, и сталь противным звуком резанула пол. Советница переместилась и оказалась за спиной Лайна. Волк успел сделать неловкий прыжок, и меч лишь оцарапал его кожу. Кэдан отполз подальше от противников. Вмешиваться в бой бессмертных телохранитель не видел смысла. Анетта мелькала размытым пятном вокруг волка, и вскоре оборотень лежал, поскуливая у ног полубогини. «Ты знаешь, как карается преступление против вселенной!» — усмехнулась советница. Она подняла меч, чтобы отрубить голову волку, но неожиданно в храм ворвались воины с луками, и десятки стрел пронзили тело Анетты. Досталось и Лайну, но оборотень нашел в себе силы, вцепился зубами в запястье полубогини, тряхнул головой, и меч отлетел вместе с женской рукой. Советница закричала от боли, но смогла послать магию обездвиживания на людей. Кэдан с ужасом увидел, как лучники превратились в живые статуи. Какой-то миг, и воины замерли в движении. В голове мелькнула мысль, что как только советница убьет оборотня, ему недолго осталось жить. Но больше всего стыдно было перед отцом, матерью. Не оправдал Кэдан их надежд, и теперь клеймо предателей навсегда прилипнет к смелому клану северных шотландцев. Теперь Анетта боролась с волком на полу. Они оба были в крови, кричали, хрипели, а Кэдану оставалось только ждать, когда полубогиня победит и занесет над ним свой меч. Убегать бессмысленно, а он не был трусом. К тому же заслужил смерть за измену. «Дай мне кулон, советницы!» Кэдан даже вздрогнул, когда услышал за спиной тихий голос. «Королева!» Телохранитель обернулся. Эйлис мило улыбалась, словно они встретились в парке или на приеме. Увлеченно следя за боем между полубогиней и оборотнем, Кэдан не услышал, когда Эйлис вошла в храм. Ее величество стояло в паре шагов от него в окружении личной охраны. Один из воинов подошел к телохранителю и протянул руку. Но Кэдан не спешил подчиняться. Лайн не сказал, зачем ему нужен кулон, но интуитивно мужчина понимал, что в кулоне скрыта какая-то сила. «Не заставляй меня приказывать дважды!» — произнесла королева, и в ее голосе зазвенела сталь. Охранник не стал долго церемониться, достал меч и приставил лезвие к шее Кэдана. Но телохранитель не двинулся. Он вдруг разозлился, сам не понимая, почему. Охранник нагнулся и вырвал кулон из рук Кэдана. Мужчина взглянул на королеву. Ее глаза горели предвкушением. Как только украшение оказалось у Элис, она, довольная, повесила кулон себе на шею и с дьявольской улыбкой громко приказала: «Замри, советница!» Анетта остановилась. Полубогиня сидела на черном волке. У нее снова были две руки. В обеих кинжалы, которыми она наносила стремительные удары по телу оборотня. Лайн больше не нападал на нее и почти не скулил. Его кровь заливала пол в храме. Победа была за советницей, но сейчас все изменилось. «Иди сюда!» Продолжала раздавать указания королева. Полубогиня медленным шагом приблизилась. Ее бордовый плащ местами был разорван, юбка синего цвета измазана кровью. Но капюшон остался на голове, и страшно было смотреть в безликую темноту, из которой горели карие глаза. Кэдден продолжал сидеть на полу. Он просто не мог подняться. Сейчас происходило что-то кощунственное и неправильное. Разве советница должна подчиняться королеве? Элис сдернула с Анетты капюшон и ахнула. Охрана ошеломленно замерла. Кэдден вместе с мужчинами был поражен красотой полубогини. Стало ясно, почему Грегор пропадал в храме советницы и больше времени проводил с Анеттой, а не с блеклой королевой. Светлая кожа полубогини слегка светилась, полные алые губы приоткрылись, но советница не успела произнести слова, как Элис влепила ей пощечину. «Теперь ты в моей власти, и больше Грегора не получишь!» — прошипела королева. «Надолго ли?» — дерзко усмехнулась Анет. «Скоро явится!» «Молчать!» И снова ее величество ударило по лицу полубогиню. «Я не разрешала тебе говорить!» Смотреть на такое Кэдден не мог. Он с трудом поднялся и обратился к королеве. «Ваше величество, подобное обращение недопустимо по отношению к советнице вашего короля!» Он постарался говорить как можно вежливее, но обвинительные нотки в голосе все равно проскользнули. «И это говоришь мне ты? Тот, кто помогал оборотню!» Ехидно заметила ее величество. «Убирайся с моих глаз, а то быстро окажешься в темнице!» С тяжелым сердцем Кэдден взглянул на советницу. Что он наделал? Телохранитель был уверен, что Лайн не стал бы так унижать полубогиню. Анетта стояла прямо, с гордо поднятой головой и с откровенной ненавистью смотрела на королеву. Эйлис же приказала полубогине освободить лучников от своей магии. Видно было, как противно Анетте подчиняться королеве. Но ее кулон висел на шее Элис, и приходилось выполнять указания ревнивой соперницы. «А теперь...» — ее величество обошла кругом полубогиню. «Ты разденешься и будешь ублажать каждого мужчину в храме. А потом Грегор узнает, что его любимую советницу имели почти все охранники». Кэдден замер возле двери. «Нет, Элис сошла с ума. Нельзя ей позволить издеваться над полубогиней». «Кто хочет первым?» — ласково произнесла королева и взглянула на своих воинов. Мужчины молча отводили глаза. Для всех советница Грегора была святой, посланницей вселенной. «Элис!» — громко позвал королеву Лайн. Обнаженный оборотень, измазанный собственной кровью, представлял жуткое зрелище. «Отдай мне кулон! У нас с тобой был договор! Ты поможешь мне, а я тебе! Советница навсегда покинет твой замок вместе со мной!» «Нет, Лайн, условия договора изменились!» Язвительно произнесла Элис и коснулась кулона. Глаза королевы жадно разглядывали мощное тело оборотня, пока мужчина хромая, подходил к ней. «Когда?» «Сейчас и не спорь. Дай мне насладиться унижениями и страданиями этой дряни, а потом ты получишь свой заветный кулон». «Я не позволю тебе издеваться над полубогиней», — твердо сказал Лайн. Мрачный взгляд мужчины предостерегал от спора с ним. Королева вздохнула, но благоразумно произнесла. «Жаль». Она недовольно поджала губы, затем велела полубогине создать плащ и бросить его оборотню. «Но кулон все равно пока останется у меня». «Надолго?» — мрачно спросил Лайн. «Улажу кое-какие дела, и кулон будет твой». Только теперь королева, видно, забыла о своем обещании. Кэдана отправила в темницу и решила отыграться на Лике. Если хоть волос упадет с головы его дорогой жены, телохранитель со злостью ударил по каменной стене, то он лично накажет королеву. Мысли в голову лезли страшные. Лику в них пытали, насиловали, убивали. Мужчина метался, как раненый лев в клетке. Затем остановился. А может, супруга послушалась, стала невидимой и уже сбежала из замка? Ничего, как только он выберется, непременно найдет Лику. Главное, чтобы у нее получилось. Раздался противный скрип, и открылась дверь камеры. Ошеломленно Кэдан разглядывал Лайна. «Что-то ты не торопишься», — усмехнулся оборотень. «Или тебе здесь понравилось? Ничего так, уютненько. Пахнет только сыростью». «Где Лика?» — прервал Кэдан мужчину, выходя из камеры. «Что она сделала с ней?» «Еще ничего не сделала. Идем, надо торопиться». Оборотень быстрым шагом направился к выходу. Телохранитель не отставал. Мужчины спешно бежали к покоям королевы. С каждым шагом все тревожнее было на сердце у Кэдана. Как мало они были вместе, и как много он не успел сказать Лике. Не успел познакомить супругу с родителями, братьями. Не успел свозить ее далеко на север Шотландии, к замку оборотней. Стараясь не думать о плохом, Кэдан не отставал от Лайна. И вскоре мужчины оказались возле покоев Элис. На входе стояли два телохранителя и не пропускали грозного на вид воина. «Вы что, не понимаете? Необходимо доложить ее величеству, что знахарка сбежала!» Возмущался тот, но когда попытался пройти, охранники его грубо оттолкнули. «Не велено никого пускать! Чего непонятного, Гавин? Или хочешь в живую статую превратиться? Мне вот совсем не хочется». «Не пустишь? Превратишься! Королева приказала привести знахарку, а ее в камере нет!» — рявкнул Гавин. Охранники переглянулись и неуверенно замялись. «Я сам доложу королеве о знахарке», — громко заявил оборотень, подходя к покоям Элис. Стоило Лайну мрачно взглянуть на охранников, как те торопливо распахнули двери. Но вот Кэдана пропускать не желали. «Он со мной!» — прикрикнул оборотень, и охранники не посмели Лайну перечить. «Лика, она все-таки смогла скрыться!» — радостно подумал Кэдан. «Только попробуй сказать королеве, что моя жена сбежала!» — предупредил телохранитель Лайна. «Зачем вообще мы к ней пришли?» «Затем», — усмехнулся оборотень, «что твоя Лика не так проста, как кажется». «Я знаю», — Лайн удивленно взглянул на телохранителя. «Не думал, что она тебе расскажет, но, может, это и к лучшему. В общем, я открыл для Лики дверь тайного прохода в покое королевы, а сам отправился за тобой». «Подожди, но зачем она шла к Элис?» Кэдден даже остановился. Он же велел жене бежать как можно дальше, а не рисковать собой. чтобы спасти сестру. Думаю, полубогине проще справиться с королевой». «Какую сестру?» — не понимал Кэдан. Мужчины остановились на середине комнаты, где Элис принимала гостей. «А ты говоришь, все рассказала!» — усмехнулся Лайн. Он слегка втянул носом в воздух и повел Кэдана в сторону спальной Элис. «Твоя Лика — полубогиня, и Анетта, получается, ей сестра. Одно непонятно, что она здесь делает? Зачем прикидывается знахаркой?» Дальше Кэдан уже не слушал оборотня. «Лика — полубогиня?» В голове никак не укладывалось, но теперь стало понятно ее поведение в храме, когда она без боязни обратилась к советнице. Только полубогиня могла помочь Элис выносить и родить ребенка. А как королева отблагодарила ее? Отправила в темницу? Но все равно не верилась в слова оборотня. «Но полубогини идеальны, а у Лики шрамы». «Глупец!» — засмеялся Лайн. «Они прекрасно владеют иллюзией, так что никаких шрамов на самом деле у нее нет». Оборотень распахнул дверь спальной комнаты королевы, и мужчины замерли на пороге. «Анетта!» — воскликнул Лайн и быстрым шагом приблизился к советнице. Кэдан остался стоять в дверях. Он не мог вести себя так свободно с полубогиней, как Лайн, который хотел помочь Анетте встать. Да и стыдно было к ней подходить, ведь в бедах полубогини был виноват Кэдан. Советница слегка повернула лицо к оборотню, и телохранитель увидел запекшуюся кровь на щеке Анетты. «Я не могу ослушаться приказа и подняться», — тихо произнесла советница, и тогда Лайн сам опустился перед ней на колени. «Прости меня», — прошептал оборотень, и столько раскаяния было в голосе мужчины. «Я всего лишь хотел помочь своим сородичам. Если бы я только знал, что Элис станет такой...» «Но как бы я помогла вам?» — удивилась Анетта. «Создала бы портал и вернула нас домой». С надеждой смотрел Лайн на полубогиню. «Нет», — покачала головой советница. «Вы здесь по приказу Вселенной. Я не смогла бы вам помочь». Оборотень сразу как-то поник, плечи его опустились, а горящий взгляд потух. «Тогда все было зря». «Нет, не зря. Несмотря на те страдания, что Анетта пережила, она могла еще улыбаться. Ты еще не выполнил свое предназначение». «Что я должен сделать?» Оборотень расправил плечи и сжал кулаки. «Спаси меня и верни мне кулон!» Тело советницы вдруг замерцало. «Королева!» — крикнула полубогиня и, прежде чем исчезнуть, успела сообщить. «Они в храме! Поторопитесь!» Мужчины молча взглянули друг на друга. Кэдан хотел было уже бежать из покоев королевы, но Лайн остановил его. «Стой! Я знаю путь ближе!» И повел телохранителя к тайному проходу. «Я перенесла Элис в храм, чтобы никто не помешал мне наказать неблагодарную королеву. Правда, из-за этого я потеряла почти половину резерва своей магии. Но это стоило того, чтобы увидеть ужас в глазах Элис. При перемещении королева успела резануть меня по рукам лезвием ножа, и пришлось ее отпустить. Поэтому сейчас Элис указывала на меня дрожащим пальцем. «Ты!» Бледная кожа королевы стала еще бледнее. Голубые глаза она вытаращила, а рот приоткрылся от страха, когда на ее глазах я сотворила синий плащ и укутала им свои плечи. Ни к чему мне больше иллюзия шрамов на щеке. Она лишь забирала мои силы, которых и так осталось немного. Королева хотела прикоснуться к кулону, но я не позволила. Создала кожаную плетку и ударила по рукам Эйлис. Она взвизгнула и отскочила от меня. Только я наступала и хлестала королеву все сильнее, не разрешая ей дотронуться до кулона. На руках ее величества появились множественные красные полосы. Эйлис визжала и молила о пощаде, а я скоро выбилась из сил и остановилась, тяжело дыша. С каким-то мрачным удовольствием взглянула на королеву. Получила дрянь. Мне совсем не было жаль Эйлис. Не трогали ее слезы и красные следы от плетки на коже. Больше всего досталось рукам, потому что ими она прикрывала грудь. «Вызывай Аннету», — приказала я, и королева дрожащими и израненными пальцами дотронулась до кулона, который прятала на груди. «Аннета, приказываю явиться ко мне!» — всхлипывая, произнесла Эйлис. Я шагнула к ее величеству и хотела сдернуть кулон с шеи королевы, но женщина мертвой хваткой вцепилась в него. «Отдай!» — с ненавистью прошипела я. «Или тебе мало? Тогда вместо плетки будет меч, и я отрублю твои руки!» Тут же я сотворила оружие и приставила лезвие к горлу королевы. Она разжала пальцы, и я сорвала кулон. Эйлис лишь ахнула от боли, когда появилась Аннета. Советница растерянно взглянула на нас, а когда увидела свое украшение в моих руках, тут же переместилась ко мне. «Держи», — сказала я, протягивая кулон Аннете. «Спасибо», — радостно произнесла полубогиня и бросилась ко мне на шею. «Лика, ты спасла меня от мучений! Спасибо! Спасибо!» «С ней что будем делать?» — кивнула в сторону испуганно сжавшейся королевы. «С храмом понятно. Придется разрушить». «Лика!» — вдруг воскликнула Аннета. «Не разрушай храм и не лишай меня короля! Я же говорила тебе, что после Грегора моя миссия советницы закончится, и моя душа будет ждать перерождения. Позволь мне еще принести пользу этому королевству, научить всему наследника и вырастить мудрого короля». «При такой-то матери у тебя не получится». «А кто сказал, что она увидит когда-нибудь своего ребенка?» — весело ухмыльнулась Аннета, но глаза ее оставались серьезными. «Пощадите!» — завопила королева и рухнула на колени. «Умоляю, все что угодно, только не лишайте меня сына!» «Ты сама во всем виновата», — разозлилась я. «Пусть думает Грегор», — подмигнула мне Аннета. «А я помогу, как советница, принять верное решение». «А что случилось с королем? Говорят, что внезапно приболел?» «Она решила его понемногу травить, да вчера переборщила с ядом, и Грегор слег». Советница вдруг заволновалась. «Необходимо проведать его. Я сейчас вернусь». Полубогиня исчезла, а я посмотрела на королеву. Она представляла жалкое зрелище. Все высокомерие пропало. Теперь передо мной была простая женщина, которая боялась потерять единственное дитя. «Эйлис», — разочарованно покачала я головой, — «у меня и в мыслях никогда не было, что ты способна на подобное. Издевалась над советницей, хотела убить собственного мужа. А сколько человеческих судьб ты успела разрушить своей жестокостью?» «Прости!» — плакала королева. Она продолжала стоять на коленях и протягивала ко мне руки. «Разве ты не знала? Пока жив король, рядом с ним находится советница. Но как только правитель умирает, полубогиня покидает свой храм. Элис молчала, и лишь испуганные глаза выдавали ее. Не знала. Видимо, думала, что раз кулон у нее, то и советница будет при ней. Ошибалась Элис, просчиталась. Советница выбирает себе короля, а не наоборот. Мысли прервал звук открываемой двери. Я оглянулась и замерла. Двое мужчин изумленно разглядывали меня. Оборотень и мой муж. Лайн перевел взгляд на королеву и хмыкнул. «Опоздали!» Кэдден же с каким-то беспокойством изучал мое лицо, плащ, меч в руках. Он сделал шаг и остановился. Если раньше он просто догадывался, кто я, то теперь узнал, и скрывать уже было ни к чему. А я вдруг остро осознала, что скоро должна буду покинуть его. Навсегда. Я больше не увижу мужчину, который показал мне настоящую любовь. «Кэдден», — тихо произнесла, опуская руку с оружием. «Только сейчас я поняла, как устала и сколько магии полубогини потратила. Не справиться мне с оборотнем, если волк вдруг решит напасть». «Лайн!» Королева неожиданно прытко вскочила с колен и бросилась к нему. Крепко вцепилась в сюртук. «Помоги! Они хотят забрать у меня моего мальчика!» Оборотень с легким презрением отцепил руки королевы и слегка толкнул ее назад. «Имей смелость принять достойно наказание от полубогини!» Грубовато сказал Лайн и взглянул на меня. «Моя ошибка лишь в том, что я доверился ревнивой и сумасшедшей женщине. Зла советницы Анетты я не желал». «Зачем же забрал кулон?» Строго прервала я оборотня, разглядывая его ауру. Волк не врал. «Это не Лайн, а я сдернул кулон», — выступил вперед Кэдден. «Наказывай и меня, полубогиня». Внутри все оборвалось от одного его взгляда. Жесткого и такого чужого. Я бы поверила ему, поверила и постаралась забыть, как нежно муж ранним утром лелеял меня в своих руках, как жадно целовал и каким счастьем светились небесные глаза. Только вот аура говорила о другом. Она пылала алым цветом и кричала о любви. Кэдден любил меня, и только это придало мне смелости. «Я не судья, чтобы наказывать вас. Придет время, и вы ответите перед Вселенной за свои поступки». Тихо произнесла я, и меч вместе с плащом исчезли. Если мужчины были поражены, то вида не подали. А судьбу Элис решит король. Подошла к мужу и взяла его под руку. Кэдден молча взглянул на меня, он тоже услышал громкие шаги охраны. «Грегору незачем знать, кто я», — шепнула супругу. Он кивнул, и большая ладонь легла на мои пальцы, слегка сжала их, и мне захотелось прижаться к нему, спрятаться от невеселых мыслей в крепких объятиях мужа. В это время Элис вдруг с кулаками накинулась на Лайна. Она кричала и обзывала оборотня неблагодарной свиньей. А волк со злорадной улыбкой отталкивал ее от себя. Лайн тоже слышал приближающиеся шаги. И нам всем были на руку ее крики и неадекватное состояние. Двери храма распахнулись, и вошла королевская охрана вместе с Грегором и Анеттой. Советница, как подобает, была в плаще и накинутом на голову капюшоне. Полубогиня хорошо постаралась. Король не походил на больного, наоборот, зеленые глаза сверкали яростью, а легкий румянец на впалых щеках выдавал гнев Грегора. «Увести ее величество в собственные покои и поставить усиленную охрану! Никого не впускать!» «Грегор!» — закричала королева. Ее светлые волосы растрепались, а глаза горели безрассудством. «Знахарка такая же подлая полубогиня, как и Анетта!» Но никто ее не слушал. Один из воинов с разрешением короля заломил руки сопротивляющейся Элис и, не обращая внимания на ужасный визг королевы, вывел ее из храма. «Ваше Величество!» — поприветствовала я короля и сделала реверанс. Кэдден и Лайн поклонились. «Советница Анетта мне все рассказала», — гордо произнес король. «Хотелось бы знать, что там наговорила сестрица и почему Грегор назвал мое имя королеве, когда обвинил жену в измене. Но я лишь снова поклонилась». «Твои шрамы, они исчезли», — удивленно пробормотал король. Я беспокойно коснулась правой щеки. Как я могла забыть об иллюзии? Пришлось придумывать на ходу. Благодарность советнице, Ваше Величество. Не моя, а Вселенной. Ты заслужила это, Лика. Мягко сказала Анетта, но я знала, как она веселилась при этом. «Ты снова спасла меня, знахарка», продолжал говорить Его Величество. «И можешь просить у меня что угодно. Я выполню любое разумное твое желание». Кэдден рядом замер. К сожалению, чужие мысли читать полубогини не могли. Жаль, сейчас бы пригодилась такая способность. Лайн криво усмехнулся, наверняка думал, что я обвиню их в измене. Но они ошибались. Позже я обязательно выясню, зачем оборотню понадобилась полубогиня и почему Кэдден помогал Лайну. Я верила волку, верила, что он не хотел причинить Анетте вреда. К тому же мужчины бежали в храм, чтобы помочь мне, а не королеве. В этом я тоже была уверена. Поэтому сейчас я решила просить для мужа сделать Кэддену подарок прежде, чем исчезну из его жизни. «Ваше Величество, позвольте моему супругу вернуться домой, на север». Грегор удивленно приподнял бровь. Боковым зрением я заметила, как муж взглянул на меня. Его пальцы сильнее сжали мою руку. Лайн продолжал ухмыляться. «Представитель клана Макре всегда находился на королевской службе. Кэдден — мой лучший телохранитель. Но раз я обещал...» Вздохнул король. «Кэдден, можешь получить завтра расчет у секретаря». «Благодарю вас, Ваше Величество», — тихо произнес муж. «Я тоже из клана Макре и готов занять место Кэддена», — обратился Лайн к Грегору. «Если вы позволите, Ваше Величество». Грегор хотел отказать, но вмешалась Анетта. «Мой король, господин Лайн зарекомендовал себя верным подданным. Разрешите ему для начала охранять мой храм, а там будет видно». Лайн опустил глаза и постарался скрыть усмешку. А я раздраженно подумала, что Анетту исправит. Прости, Вселенная, только могила.